хе-хе, хо-хо. А конфетки дядюшки так сладки. В эту зиму лютую лучше не найти. Когда сахар плавится в тусклом свете очага, счастье разгорается и уходит прочь тоска. Дядюшка сладкой долю уже близко, близко. Подарит вам конфетки и улыбки. Они лучше, чем игрушки, чем книжки. Не зря их любят все девчонки и мальчишки. Конфетки, конфетки, какой аромат. Дядюшка сладкая доля, просто маг. Он уходит, уходит в свой домик в снегах, где фонарики светят и горит очаг. Хе-хе, хо-хо, он уходит в свой домик в снегах.